Андрей Журавлев. Как живые. Двуногие змеи, акулы-зомби и другие исчезнувшие животные. Введение. Если речь заходит об ископаемых животных, неважно, с реальным собеседником или в комментариях к какой-нибудь публикации в интернете, то сразу вспоминают динозавров и мамонтов. Еще бы! Самые здоровенные звери на планете. Как они, например, вымахали до таких размеров? Может, Земля тогда была побольше, при той же массе, а гравитация на ней, значит, поменьше? Или воздух до предела насытился кислородом и дышалось им легче легкого, а сами легкие были преогромные, и все тело как воздушный шарик? Да еще и вымерли как-то странно. То ли от апоплексического удара гигантским метеоритом в висок, то ли от супервулканического супервзрыва, от жуткого похолодания, от страшного потепления, которое случилось, когда географическая ось Земли налетела на ее же металлическое ядро и погнулась. Даже опытные геологи и биологи нередко задают подобные вопросы. Можно ли вообще на них ответить? Нужно ли, спрашивать не будем. Хотелось бы сказать, что да, поскольку прогресс современной науки, но будем честными. Как бы далеко ни ушел этот прогресс, не до каждого вымершего существа можно докопаться и в прямом, и в переносном смысле. Отчаиваться не стоит. О многих давно исчезнувших видах мы знаем намного больше, чем о большинстве современных. Ведь поди попробуй понаблюдать за стаей волков или стадом сайгаков в природе. Да что там говорить? На протяжении 10 лет, что я проработал в российской редакции ведущего научно-популярного журнала «Мира» National Geographic, к нам много раз поступали письма с просьбой, порой профессионально обоснованной, взять послателя сего в штат фотографом. Отчего же не взять? Вот сделайте только репортаж об одном дне из жизни обычного домового воробья. Со всей серьезностью отвечали мы. Легко, слышалось даже в письменном ответе. И очередной несостоявшийся штатный фотограф навсегда растворялся в пространстве. Ископаемое существо уже никуда не убежит, не улетит и не уплывет. Остается его только разыскать и дать ему научное название. А вот дальше посмертная судьба складывается весьма по-разному. Нередко официальные имя и фамилия достаются одной единственной косточке, к тому же обломанной динозавра, зубу ихтиозавра или крылу насекомого, посмертно отчлененному от остальных частей хозяина и унесенному далеко от места его упокоения. Так они навсегда и остаются в науке. Кто куском позвонка, кто зубом из нижней челюсти, кто обрывком переднего крыла с изящной сеточкой. Звучное имя есть, а за ним почти ничего нет. Бывает и по-другому. С подводного склона с шумом скатывается мощный мутьевой поток, и плотное облако взвеси уносит и заваливает огромное поселение разных донных организмов, не щадя тех, кто плавал возле самого дна. Потоки горячей воды растекаются из недр вулканического разлома и, смешиваясь со свежим пеплом, увлекают в глубины большого озера всех, кто просто проходил мимо. Могучий первобытный бизон вырывается из хватких лап и мощных челюстей пары пещерных львов, прыгает на сочную зеленую поляну, которая оказывается бездонной холодной трясиной, и уходит на дно в безжизненные и бескислородные воды. Стая саблезубых хищников привлеченная стонами увязшего в асфальтовом болоте мастодонта, начинает подкрадываться к нему и навсегда вязнет в липкой смоле. И оказавшиеся в этом самом месте сотни тысяч или миллионов лет спустя палеонтологи становятся обладателями богатейших коллекций, состоящих из десятков и даже тысяч экземпляров одного и того же вида. А если это остатки всего лишь одной особи, к примеру, упомянутого выше бизона, все равно их сохранность такова, что можно в деталях изучать строение каждой шерстинки и рогового чехла, извлекать древние белки, жиры и ДНК, в которой подробно записан жизненный путь особи, всего вида и его предков в придачу. Случается и так, что на протяжении десятилетий на ограниченной территории из определенной толщи древних осадочных слоев собирают, не упуская ни единого фрагмента, все косточки и зубы. Их набирается столько, что опять же можно в деталях воссоздать не только облик давно исчезнувшего существа, но и историю популяции, к которой оно принадлежало. Вот о таких удивительных и необычных, пусть и не совсем уж редких находках, позволяющих представить, какими вымершие животные были при жизни, и пойдет речь в этой аудиокниге. Итак, перед вами 27 ярких портретов, подобранных так, чтобы показать в общих чертах эволюцию позвоночных животных. От мелких организмов, похожих скорее на червячков и плававших в морях почти 520 миллионов лет назад, до гигантских ящериц, чьи шаги сотрясали почву немногим более 40 тысяч лет назад, и мегаакул, наводивших ужас на все живое, включая человека наших дней. Не могу не выразить глубокую признательность своим коллегам, которые нашли время, чтобы вычитать главы этой книги и высказать автору все, что они о ней и о нем думают. Александру Федоровичу Банникову из Палеонтологического института имени Алексея Алексеевича Борисяка Российской академии наук, ПИН-РАН. Николаю Геннадьевичу Зверькову из Геологического института Российской академии наук, Сергею Марленовичу Липкову с биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова и Павлу Петровичу Скучесу с биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Я также премного благодарен Павлу Александровичу Безносову из Института геологии имени Николая Павловича Юшкина КОМИ научного центра Уральского отделения Российской академии наук, Валерию Константиновичу Голубеву, Олегу Анатольевичу Лебедеву, Игорю Витальевичу Новикову, ПИН-РАН, Юэну Кларксону из Эдинбургского университета, Татьяне Юрьевне Толмачевой из Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Александра Петровича Карпинского, ВСЕГИИ, Фанчжэню Цзяо из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук, НИКПАН, и собрату по многим экспедициям фотографу Андрею Павловичу Каменеву за любезно предоставленные изображения своих питомцев. Особая благодарность Александре Марченко, биофакультет МГУ, которая сделала героев книги живее всех живых. Часть первая. Рыбные дни. Глава первая. Первый среди первых. Юнь Наназаон. Ископаемое животное, о котором здесь пойдет речь, наверное, рекордсмен по числу находок среди всех позвоночных. Судите сами. Вид был описан по трем экземплярам, к которым две следующие посвященные ему работы добавили 22 и 40 штук. Затем еще 305, 759, 1420 и, наконец, 127 экземпляров. Итого 2676 особей. Так получилось в силу двух естественных обстоятельств и благодаря крестьянской смекалке. Во-первых, были эти существа небольшими, до 4 сантиметров длиной, и буквально, чтобы не пропасть поодиночке, сбивались в огромные стаи. Во-вторых, стаи плавали вблизи речной продельты, уходившей глубоко в море, где их время от времени накрывали мутьевые потоки. Муть обволакивала все живое и уносила задыхающиеся существа в бескислородные глубины. Там их засыпала эта же тонкая взвесь, превратившаяся в прекрасный упаковочный материал и уберегшая нежные тельца от прожорливых падальщиков, настырных рыхлителей осадка и особо активных, но живущих лишь в кислородной среде, бактерий-деструкторов. Органическое вещество, слагавшее ткани и органы, стало субстратом, на котором оседали ионы из поровых растворов, перетекающих в еще жидком осадке. Со временем органика заместилась глинистыми и другими минералами. Так, 518 миллионов лет назад образовалось знаменитое ныне нижнекембрийское местонахождение Чэньцзян на северо-востоке китайской провинции Юньнань. Будучи самым богатым и по обилию находок, и по общему разнообразию видов нижнекембрийским Лагерштеттом, местонахождение исключительной сохранности, Чэньцзян одновременно является и древнейшим среди всех местонахождений подобного рода. Герой этой главы оказался среди ископаемых организмов, принесших Чэньцзяну всемирную славу. В 1991 году один из первооткрывателей Лагерштетта, Хоу Сяньгуань из Никпан, и два известных палеонтолога, Ян Бергстрём и Ларс Рамскёльд из Шведского музея естественной истории в Стокгольме, по трем образцам описали в скромном журнале «Зоологика Скрипта» новое ископаемое под именем Юннанозоон ливидус. Буквально оно означает «сизый зверек из Юньнани» и обыгрывает его цвет на поверхности породы. Поскольку окаменелый Юньнаназаон выглядел как сегментированный червячок, покрытый плотной кожицей, авторы предположили, что его место где-нибудь среди приапулит или нематод, червей, которые, подобно членистоногим, по мере роста сбрасывают свою старую шкурку-кутикулу. Лишь несколько лет спустя палеонтологи выяснили, что в передней части тела Юньнаназаона находилось несколько тонких ободков, очень напоминавших жаберные дуги, а над ними располагалось продольное утолщение, сравнимое с хордой. Хорда – веретеновидная трубка, наполненная полужидким содержимым, служащая гибкой опорой для мышечных блоков и окруженная прочной двойной оболочкой из кольцевых коллагеновых и продольных мышечных волокон. Именно этот орган дал название целому типу животных – от асцидий, морских спринцовок, и амфиоксиса, ланцетника, до птиц и млекопитающих. Правда, сохраняется хорда до конца жизни далеко не у всех. Хорошо она просматривается у круглоротых миноги и миксины, химер, мясистолопастных рыб и осетровых. Последних даже потрошат ради нее для старинного русского лакомства – пирогов с вязигой. Сегменты юннаназоона на сей раз были отождествлены с мускульными блоками. Общий набор признаков вполне годился для опознания в зверьке хордового, подобного ланцетнику, и публикация попала в Nature. С выводами согласились далеко не все. Почти сразу в том же издании вышла статья другого коллектива авторов, где юннаназоон превратился в полухордового. Ведь у него вроде бы намечалось трехчастное тело с хоботком, воротничком и, собственно, туловищем. Да и жаберный скелет был вполне к месту, в передней части. Оставалось придумать новое место для сегментов, и поскольку членистой на вид казалась только спинная часть тела, они сложились в плавник. Одновременно из того же местонахождения Чэньцзян, которое разрослось до нескольких фоссилдобывающих карьеров и по совместительству крестьянских хозяйств, были извлечены сотни ископаемых, очень похожих на нашего героя, но получивших другие имена. Хайкуэлла Ланцеолейт и H. Jensenensis. Статьи в Nature и Science соответственно. И в том, и в другом названии увековечен уезд Хайкоу, где расположены основные карьеры. Вот эта научно-крестьянская индустрия и стала третьим важным фактором, благодаря которому на гора были выданы десятки тысяч чэньцзянских окаменелостей. Хайкуэлла имени ланцетника виделась почти что позвоночным, с глазами, сердцем, спиной и брюшной аортами и двумя нервными тяжами. Хайкуэлла цзяньшаньская с наружными жабрами, в лучшем случае примитивным вторичнородным животным. На самом деле, как это нередко случается в палеонтологии, все эти отпечатки, то есть тельца с минерализованными органами и тканями, представляли собой немного по-разному сохранившиеся остатки все того же юннаназоона. Неутомимый Хоу Сяньгуань с молодыми коллегами из Юньнаньского университета и двумя блестящими специалистами по древним хордовым, Ричардом Элдриджем и Марком Парнеллом из Лейстерского университета, обследовали еще несколько каменных блоков с многочисленными отпечатками этого ископаемого. Подводя итоги истории его изучения, они пришли к выводу, что все выводы пока что преждевременны. У юннаназоона были плотные структуры, сравнимые с жаберными дугами, первая пара этих дуг и казалась подозрительными аортами, и округлые жаберные щели, открывающиеся между ними, все как у вторичнородных. Дуги находились в самом теле, а прежнее впечатление о наружных жабрах сложилось при изучении остатков, которые частично распались, прежде чем мягкие ткани заместились минералами. Сегментированной оказалась почти вся верхняя часть туловища, к тому же весьма объемная. Но винтообразный кишечник и странные шаровидные парные объекты в брюшной полости, вероятно, гонады, органы размножения, по-прежнему не позволяли сопоставлять юннаназоона с кем бы то ни было вообще. Учитывая разночтения, более достойным кандидатом в предки всех хордовых стала представляться открытая еще в начале прошлого века Пикайя из не менее знаменитого среднекимбрийского Лагерштетта, сланца Бёрджес, возрастом около 505 миллионов лет. Правда, и у нее обнаружились странные парные щупики на голове и разветвленные наружные жабры, как у каких-нибудь моллюсков. Недавно новое поколение китайских палеонтологов во главе с Цин Итьянем из Нанкинского университета и Фанченем Джао из Никпан изучило остатки Юньнанозаона с помощью рентгеновского микротомографа и другого современного инструментария, а затем представила свои соображения в статье, опубликованной в том же Science. Вот что получилось. Все 7 жаберных дуг находились в глотке животного и были построены из нескольких плотных стерженьков, несущих парные уплощенные филаменты. Каждый стерженек включал 3 десятка дисков, разделенных перегородками, а сами диски состояли из 4 ячеистых камер. Верхние и нижние концы дуг упирались в продольные стержни. Именно они были ранее описаны как нервные тяжи. Электронная микроскопия и элементарный анализ выявили в жаберных дугах и продольных стержнях органическое вещество в виде расположенных параллельно друг к другу тончайших микрофибрил, около 12 микрометров в диаметре. Микрофибрилы и поперечные перемычки между ними образовывали частую решетку. Примечательно, что у ряда современных позвоночных при развитии хрящевой ткани продолговатые клетки хондроциты располагаются вдоль оси жаберной дуги, образуя дисковидные структуры. Именно так у Юньнанозаона и устроены жаберные дуги с ячеистыми камерами. Ячеи в них появились на месте распавшихся хондроцитов. Причем размер и расположение микрофибрил соответствуют волокнам фибрилина, внеклеточного матрикса, образующего хрящ первых жаберных дуг у личинок миног и глоточный скелет у ланцетника. В свою очередь, хрящевые спинной и брюшной стержни этого организма сравнимы с элементами жаберного скелета, известными у ископаемых миксин и некоторых других бесчелюстных. Все это означает, что Юньнанозаон принадлежал к предковой группе позвоночных животных. Более того, наличие столь сложного хрящевого скелета предполагает, что у Юньнанозаона уже был 4-й зародышевый листок, нервный гребень, характерный для позвоночных. Именно нервный гребень, совокупность подвижных плюрипотентных, то есть буквально на все способных стволовых клеток, способствует образованию многих важнейших клеток, тканей и органов. Это, например, мозговая коробка черепа, меланоциты, одонтобласты, мышцы радужной оболочки, мышечного и соединительно-тканного слоев стенки аорты, швановские клетки, создающие электроизолирующую оболочку аксонов нервных волокон, клетки Меркеля, отвечающие за чувствительность нашей кожи. Стоит отметить, что строение Юньнанозаона позволяет приверженцам обоих основных гипотез о происхождении челюстей позвоночных сохранять статус-кво. Можно либо выводить челюсти от первой жаберной дуги этого животного, либо предполагать, что у него была еще и упрощенная предчелюстная дуга, на что указывает небольшой подкововидный хрящ. К интригующему вопросу, как вообще жилось без челюстей, мы еще вернемся. Однако разнообразие в строении глоточного скелета у первых кембрийских хордовых указывает на то, что жаберный скелет и его дериваты, возможно, включая челюсти, могли развиваться независимо в разных группах позвоночных. Главное, что скелет Юньнанозаона состоял из клеточного хряща и внеклеточного микрофибриллярного матрикса. Эти особенности его строения позволяют считать зверька из Юньнани древнейшим позвоночным, или, говоря языком современной науки, представителем стволовой группы этих животных. Что привлекло юньнанозаонов в таком количестве в раннекембрийскую продельту, расположенную на краю суши древнего тропического южно-китайского континента? Сообща, можно было не так опасаться прожорливых хищников. А их уже существовало немало. В толще воды парили огромные по сравнению с юньнанозаоном 100 против 4 сантиметров и зоркие аномалокоридиды. Они врывались откуда-то с морских небес в гущу стаи и хватали гибкими членистыми конечностями с острыми шипами всех, кого успеют. А затем подтягивали смертельно раненую жертву ко рту, усаженному по краю режущими треугольными и смыкающимися в центре зубами. У дна в ожидании добычи сидели и плавали разные, тоже немаленькие, членистоногие, с давящими колючими клешнями или дробящими и пронзающими головными конечностями. Изобретенная юньнанозаоном и его современниками стратегия, когда животные, особенно небольшие, собираются в стаи, чтобы избежать зубов и лап крупного хищника, работает до сих пор. Для удачной охоты тому требуется выбрать конкретную жертву. А как на нее нацелиться, если все находятся в постоянном движении, создавая огромную колышущуюся и текучую массу? Кроме того, муть, которая почти постоянно висела в подвижных водах продельты, хотя временами убивала, служила дополнительной спасительной завесой и источником пищи. Содержащейся в ней органической взвесью можно было питаться, фильтруя воду. Для этого юньнанозаону, вероятно, и понадобился совершенный фильтровальный аппарат. Жаберные щели, ведущие к жаберной решетке с тонкими, улавливающими малейшие съедобные частицы, филаментами. Крайне важно и само наличие жабр. Казалось бы, кожное дыхание, позволяющее доставить кислород сразу в любую точку тела, имеет явное преимущество. Но это верно для мелкоразмерных организмов. Когда же условная точка раздувается большим шаром, диффузия газа затрудняется, а такой орган, как жабры, обладая огромной площадью при небольшом объеме, позволяет существенно ускорить газообмен, поглощение кислорода и выделение углекислого газа. Далее разветвленный кровоток доставит кислород в сколь угодно удаленный закоулок тела. Вероятно, что появившаяся у юньнанозаона замкнутая кровеносная система, жидкость в которой под давлением растекается по сосудам и возвращается к сердцу, стала еще одним важным преимуществом всех его потомков. Быстрый газообмен, обеспеченный такой системой, наряду с жаберным дыханием, способствовал карьерному росту и продвижению. Тем, что позвоночные превзошли всех других животных в размере и скорости передвижения, они обязаны сочетанию этих двух новшеств. Жабры, конечно, возникли не на пустом месте. Судя по использованию этого органа столь разными, но древними по происхождению организмами, как крыложаберные, ланцетники и личинки миног, изначально он предназначался для ионного обмена со средой. Нужно было как-то получать столь важные элементы, как, например, натрий и кальций. Этим занимаются особые клетки, ионоциты, сосредоточенные как раз в жаберных тканях. Когда-то ионоциты выделяли слизь для улавливания пищи, Поэтому совсем не удивительно, что жаберная корзинка у многих водных животных используется для отцеживания пищевых частиц. В раннекембрийских морях, где кислорода почти всегда не доставало, понадобилось споро решить проблему дефицита этого живительного газа. И жабры с ионоцитами оказались действительно в нужное время в нужном месте.